Глава пятая. Была суббота, так что Эркюль Пуаро нашел Теда Бигланда на ферме его отца. Разговорить парня оказалось очень просто. Он с удовольствием ухватился за эту возможность, словно она могла принести ему облегчение. — Так значит, вы пытаетесь найти убийцу Мэри? — задумчиво сказал Тед. — Все это покрыто мраком неизвестности. — То есть вы не верите, что ее убила мисс Карлайл? — поинтересовался Пуаро. Бигланд нахмурился. В таком виде он был похож на озадаченного ребенка. — Мисс Эленор — леди, — медленно сказал он. — Она такая, ну, просто невозможно представить себе, как она это делает. Делает что-то бесчеловечное, если вы меня понимаете. Ведь действительно, сэр, это очень маловероятно, что такая приятная молодая леди вдруг пойдет и совершит нечто подобное. Эркюль Пуаро кивнул так, будто был погружен в глубокие размышления. — Да, такое маловероятно. Но когда речь идет о ревности... И он замолчал, наблюдая за симпатичным, светловолосым молодым гигантом, стоявшим перед ним. — Ревность? — переспросил Тед Бигланд. — Когда я слыхал о подобных происшествиях, то речь чаще всего шла о выпивке или о том, что люди были на взводе. Именно от этого они звереют и слетают с катушек. Мисс Эленор — такая приятная, спокойная молодая леди. — Но Мэри Джерард умерла, — напомнил ему детектив, — и умерла не своей смертью. У вас есть какие-то идеи по этому поводу, или вы, вероятно, можете рассказать мне что-то, что поможет выяснить, кто же убил Мэри Джерард? Его собеседник медленно покачал головой. — Все это как-то неправильно, — сказал он. — Как по мне, так невозможно, чтобы кто-нибудь убил Мэри. Она же была как цветок. Совершенно неожиданно Пуаро, как живую, увидел перед собой совсем другую девушку. Этот спотыкающийся, грубоватый деревенский голос заставил Мэри воскреснуть и вновь расцвести. Она же была как цветок. Неожиданно он ощутил острое чувство потери, словно было уничтожено что-то изысканно утонченное. В его памяти одна за другой возникали фразы. «Она была милым ребенком», — это сказал Питер Лорд. «Могла в любое время пойти сниматься в кино», — фраза сестры Хопкинс. «Меня такая манерность просто бесит, а это уже полный яда слова миссис Бишоп. И вот теперь слова, отличные от всех других, слова, заставившие его почувствовать стыд, слова, полные легкого изумления. Она же была как цветок». И тем не менее, Пуаро развел руки широким, выдающим в нем иностранца жестом. Тед Бигланд кивнул. У него был пустой, остекленевший взгляд животного, которое испытывает сильную боль. — Знаю, сэр, — сказал он, — знаю, что вы правы. Она действительно умерла не своей смертью. Но я все никак не могу понять. И замолчал. — Чего же? — А вдруг... — медленно произнес Тед Бигланд. — Это был просто несчастный случай. — Несчастный случай? Какой именно? — Знаю, сэр, все знаю. В этом нет никакого смысла. Но я вот думаю и думаю, мне начинает казаться, что все так и было. Случилось то, чего не должно было случиться. Произошла какая-то ошибка. Ну, просто несчастный случай. Он молящими глазами посмотрел на Пуаро, стыдясь собственного косноязычия. Несколько мгновений сыщик молчал, обдумывая услышанное. — Интересно, что вы именно так это понимаете? — сказал он наконец. — Как я вижу, для вас все это не имеет смысла, сэр, — с осуждением сказал Тед Бигланд. — А я не умею сказать, как или почему, просто я это чувствую. — Иногда это бывает очень важно, — заметил Пуаро. — Я надеюсь, вы простите меня, если я причиню вам боль, но вы сильно любили Мэри Джерард, так? Загорелое лицо немного потемнело. — Мне кажется, об этом знают все в округе, — просто ответил Тед. — Вы хотели на ней жениться? — Да. — А она не хотела? Лицо у парня потемнело еще больше. — Люди иногда хотят сделать как лучше. Было видно, что Тед с трудом сдерживает гнев, но им не стоит ломать жизни другим людям, вмешиваясь в них. Все эти школы и учеба за границей, после них Мэри сильно изменилась. Я не хочу сказать, что она испортилась или задрала нос, это не так. Но все это загнало ее в тупик. Она потеряла себя. Она, если напрямую, была для меня слишком хороша, но недостаточно хороша для такого настоящего джентльмена, как мистер Уэллман. — Вам не нравится мистер Уэллман? — уточнил Пуаро, не отрывая взгляда от Теда. — Это еще почему? — в голосе Бигланда слышалась неприкрытая ярость. — С мистером Уэллманом все в порядке, и я вовсе не против него. Но он не тот, кого я назвал бы мужчиной. Я легко мог бы разорвать его надвое, хотя, наверное, он умный. Правда, это мало поможет, если, например, сломалась машина. Вы можете знать принцип работы мотора, но будете беспомощны, как младенец, если вам надо будет просто вынуть магнита и прочистить его. — Вы, как я понимаю, работаете в гараже, — уточнил Пуаро. — У Хендерсона, — молодой человек кивнул дальше, по дороге. — И вы были там в то утро, когда все это случилось? — Да, как раз проверял машину одного джентльмена. Где-то что-то засорилось, а я никак не мог определить, где и что именно. Так что погонял ее немного на холостом ходу. Теперь даже смешно об этом думать. День был просто отличный. Кое-где в живых изгородях еще оставались цветы душистого горошка. Мэри любила душистый горошек. До того, как она уехала за границу, мы часто ходили вместе на пикники. И опять на его лице появилось выражение детского недоумения. Эркюль Пуаро молчал. Неожиданно Тед Бигланд вышел из своего транса. — Простите, сэр, забудьте, что я говорил о мистере Уэллмане. Я был зол на него, потому что он терся возле Мэри, а ему надо было оставить ее в покое. Она была не его поле ягоды, честное слово. — Вы думаете, она его любила? — спросил Пуаро. — Не знаю, нет, наверное, но могла. Не могу ничего сказать. — А другие мужчины в жизни Мэри были? Может быть, она встретила кого-то за границей? — Не знаю, сэр, она никогда ни о ком не говорила. — А враги у нее были здесь, в Мейденсфорде? — Имел ли кто-нибудь на нее зуб? Вы про это? — Тед покачал головой. Ее никто здесь толком не знал, но все любили. — А миссис Бишоп, домоправительница в Хантербери, ее тоже любила? Неожиданно Тед ухмыльнулся. — Да это просто ее вечная зловредность, — сказал он. — Старой даме не нравилось, что миссис Уэллман так хорошо относится к Мэри. — Мэри Джерард здесь была счастлива? Она любила миссис Уэллман? Она была бы, по-моему, вполне счастлива, если бы сестра оставила ее в покое. Это я про сестру Хопкинс. Вечно она вдалбливала Мэри, что той самой надо зарабатывать на жизнь и заняться массажем, и при этом испытывала к Мэри добрые чувства. О да, сестра была к ней очень привязана, но она относится к тем людям, которые всегда точно знают, что нужно другим. — А давайте представим себе, — медленно произнес Пуаро, — что сестра Хопкинс что-то знала, что-то, что, скажем так, могло дискредитировать Мэри. Как, по-вашему, она сохранила бы этот секрет? — Я вас не совсем понимаю, сэр. Тед Бигланд как-то странно посмотрел на сыщика. — Как вы думаете, если бы сестра Хопкинс знала что-то, что могло опорочить Мэри, смогла бы она держать язык за зубами? — Я вообще сомневаюсь, что эта женщина в состоянии держать язык за зубами, — ответил Тед Бигланд. — Она самая большая сплетница в деревне. Но если бы она могла о чем-то молчать, то, скорее всего, о Мэри. Любопытство взяло верх, и он добавил. — Хотелось бы знать, почему, вы спрашиваете, сэр? «Знаете, когда разговариваешь с людьми, то у вас формируется о них определенное мнение», — пояснил Пуаро. «Сестра Хопкинс, как мне показалось, была со мной совершенно откровенна и открыта, но у меня создалось впечатление, и очень сильное, что она о чем-то недоговаривает, и это вполне может быть вещь второстепенная и не имеющая никакого отношения к преступлению, но она знает что-то, о чем предпочла не говорить. А еще у меня создалось впечатление, что эта информация, какой бы она ни была, может нанести серьезный урон или оказаться губительной для характеристики Мэри Джерард. Тед беспомощно покачал головой. Вздохнув, Пуаро произнес: — Ладно, узнаем в свое время.